«И то верно», — кивнул Аршавин. В его руке тренировочный клинок больше напоминал большой нож. Такими в южных джунглях прорубают дорогу в зарослях. «Начинайте по готовности, ваша светлость. Значит, право первого удара за мной. Я уже видел шатуна в бою. Тогда он за несколько секунд успел убить пятерых. Рассчитывать на победу над таким противником не стоило, особенно учитывая, что тело мое принадлежало 16-летнему мальчишке. Но сдаваться без боя я не собирался. Мне нужен еще один меч. Не торопясь начинать тестирование, произнес я, если есть, найдется», невозмутимо кивнул Рате, и в его глазах я впервые увидел огонек интереса. Когда Полос притащил второй клинок, я неспешно пошел вперед. Аршавин остался на месте, только по телу Рате прокатилась волна, намекая, что он готов к бою. Несколько моих первых выпадов командир малой дружины отбил, даже не двигаясь с места. Звонко стукнулись деревянные мечи, и я продолжил в том же темпе. В какой-то момент заметил, что противник заскучал и тут же увеличил скорость. Вес оружия позволял не заботиться о выносливости. Сил на один бой точно хватит. Я постоянно менял направление атаки, использовал всю доступную мне ловкость и скорость, но Ратай всегда оставался на шаг впереди. Вскоре я уже был близок к своему порогу, точнее, к порогу этого тела. Дружинники, все как один, молчали. Казалось, они даже дышать боялись, чтобы не пропустить ни одного момента этого боя. А потом Аршавин пошел в атаку. Перед глазами мелькнула размытая полоса, в которую превратился меч противника. Я, на одних инстинктах, нырнул в сторону и ударил левым мечом вдоль земли. Громадная туша Ратая изящно взмыла в воздух и оказалась у меня за спиной. Кувырок вперед. Какой-то сучок больно впился в бок. Тело работало на пределе. Я выжимал из себя все возможное, чтобы дотянуться до противника, но силы были неравны. От запредельной нагрузки пробудился источник. Звуки и краски стали яркими, как никогда раньше. Снова столкнулись мечи. Я двумя своими клинками едва сумел остановить прямой удар Ратая, а он бил далеко не в полную силу. Обостренное восприятие уловило странный треск, едва заметный, и я даже не был уверен, что мне это не показалось. Еще одно столкновение клинков убедило, что я не ошибся. На лице появилась злая улыбка, которую тут же заметил Аршавин. Это был мой шанс, и я его использовал по максимуму. Серия прямых ударов, которые противнику пришлось принять на жесткий блок. Я бил в основание чужого меча и перестал пытаться достать Ратая. Бил раз за разом, пока еще оставались силы. В какой-то момент шатун не выдержал и решил закончить бой одним ударом. Он мгновенно оказался рядом со мной и растянулся в длинном выпаде. Деревянный клинок почти дотянулся до моего живота, и в этот момент я ударил по нему двумя своими мечами. Послышался громкий треск, и в руках Аршавина осталась рукоять с обломанным у основания клинком. «Это как?» – растерянно пробормотал кто-то из дружинников. В настоящем бою это бы не остановило Ратая. Остаток меча все же коснулся моего живота, но удара не произошло. Аршавин прыжком разорвал дистанцию и внимательно посмотрел на меня. «Завтра в 5 утра мы будем ждать вас у выезда из усадьбы, ваша светлость», – внезапно низко поклонился мне шатун, а вся дружина разразилась ликующими криками. «Снаряжение для вас я подберу лично». Глава 10. Физическая нагрузка очень хорошо сказалась на организме. Вернувшись в особняк, я с трудом добрался до своей комнаты, кое-как принял уже привычно холодный душ и завалился спать. Правда, поставить будильник на 4 утра мне это не помешало. Схватка с Аршавиным выпила из меня все силы. Это был отличный показатель моих текущих возможностей. Обязательно нужно сделать такие бои регулярными. Подсознание, словно убедившись, что я двигаюсь в правильном направлении, избавило меня от сновидения и всех тревог. Очнулся под приятную мелодию, которая лилась из динамика телефона. Мазнув по экрану пальцем, еще пару минут полежал, наслаждаясь ощущениями тепла и уюта, а потом пошел в душ. Не знаю как, но Антип сумел узнать о нашем утреннем сборе. Когда я спустился на первый этаж, в малой гостиной уже был накрыт ранний завтрак. Вокруг стола бродила заспанная кухарка и расставляла тарелочки с вареньем. Ее старый слуга поднял еще раньше, потому что у моего места возвышалась настоящая башня еще горячих блинов. «Доброе утро, ваша светлость», — слегка поклонился мне Антип. Судя по его внешнему виду, этот старик вообще никогда не спал. Иногда у меня складывалось ощущение, что он так и оставался стоять посреди гостиной в своем идеально выглаженном костюме на всю ночь, на случай, если кому-то из членов рода понадобится его помощь. «Как спалось?» «Спасибо, Антип», — улыбнулся я. «Отлично спалось. Спасибо, тетя Женя. Чего уж там?» Подавив зевок, смущенно отмахнулась женщина. «Кушай, родной. Я и с собой тебе собрала перекус, чтоб на голодный желудок по лесам не бегали». В доказательство своих серьезных намерений Евгения показала на объемистый рюкзак, стоявший на одном из стульев. Судя по размерам, там был паек на всю дружину, где-то дней на 5 минимум. «Не желаете заглянуть в оружейную, Ярослав Константинович?» — нейтрально осведомился Антип. «Там осталось немного, но что-то из артефактов рода под ваш аспект мы подобрать можем». В роду Разумовских огнем владело немало опытных магов. Старый слуга уже навел справки и узнал все необходимое, чтобы еще лучше выполнять свою работу. Как минимум, данные из имперской базы одаренных, куда попали результаты моего пробуждения, он видел точно. «Лишним не будет», — кивнул я. «Николай Петрович обещал подготовить для меня снаряжение на эту экскурсию. Что-то серьезное нам вряд ли понадобится, но посмотреть можно». Расправившись с третьей блинной башней, понял, что дальше есть не стоит, или боец из меня будет никакой. Поэтому поднялся и кивнул Антипу. Слуга величественно развернулся на месте и направился к лестнице в цокольный этаж особняка. Помимо технических помещений, там располагалась сокровищница рода и оружейная. Первая давно была пустой, а вторая оказалась почти пустой. Князья Разумовские относились к той части старшей аристократии, которая предпочитала работать головой, а не мечами. Но боевых артефактов у них хватало. Большая часть была использована при защите поместья и ушла победителем в качестве трофеев. Все оставшиеся сложили на единственный стеллаж, который стоял у дальней стены. Пара кинжалов с аспектом огня, воздушное лезвие, связка защитных амулетов, доспех из песка. На нижней полке лежало походное снаряжение с особыми свойствами. Обувь с увеличенной защитой от всех возможных видов магии, камни малых очагов, фляги. Именно последние привлекли мое внимание. Украшенные искусной резьбой серебряные сосуды были окружены очень плотной аурой аспекта воды. Коснувшись артефактов, понял, что над ними серьезно поработали древние мастера. Две фляги были связаны между собой в единое целое нитями магического плетения. «Что это, Антип?» Чтобы не тратить время и силы на более глубокий анализ, спросил я у слуги. «Это походные фляги Ильи Николаевича Разумовского, ваша светлость», — едва взглянув на артефакты, ответил старик. Илья Николаевич был магом четвертого круга аспекта воды и сам создал эти сосуды для своих нужд. Иногда в зоне аномалии возникают трудности с жидкостью. Она бывает заражена или непригодна из-за избытка свободной маны. Чтобы избежать подобных трудностей, ваш предок изменил суть этих фляг. Одну всегда носил с собой, а вторую оставлял в обозе. Первая служит проводником, а во второй хранится запас тяжелой воды, равной половине тонны. Расстояние связи зависит от глубины аномалии. Могут появляться задержки в передаче жидкости. Отлично, обрадовался я. Для меня это был практически идеальный вариант, потому что с текущими возможностями я просто не мог брать воду из воздуха. На это требовалось слишком много сил. Беру. Господин, насколько я знаю, аспект воды у вас не преобладает, осторожно произнес старик. Быть может, стоит обратить внимание на кинжалы пламени? Прекрасная работа родовых кузнецов Разумовских, выкованы 250 лет назад. Нет, покачал головой я, у меня был свой план развития дара и нужно было сначала уравновесить два имеющихся аспекта, чтобы двигаться дальше. Во время ритуала пробуждения мне пришлось очень сильно постараться, чтобы чаша увидела именно то, что я хотел ей показать. Если бы так не напрягался, то по империи уже гремели бы новости о том, что новый князь Разумовский стал первым за много лет одаренным с потенциалом в 15 единиц по основному аспекту. Выше заклинания проверяющего просто не показывали. Вода немного отставала от пламени, и я намерен был это исправить. Все мое развитие было построено на строгом балансе аспектов и нужно было придерживаться плана. Это уже лишнее. Еще раз бегло осмотрев запасы артефактов, пришел к выводу, что делать в оружейной больше нечего, и направился к выходу. На улице уже урчали двигателями оба пикапа дружинников. Аршавин гонял парней, чтобы они быстрее грузили снаряжение. Судя по настроению Ратая, он собирался захватывать соседний надел, не меньше. «Доброе утро, Николай Петрович», — поздоровался я. «Доброе утро, ваша светлость», — ответил шатун и приветственно кивнул Антипу. «Мы готовы почти. Ваше снаряжение тоже». Командир ближней дружины указал на сверток с относительно новым камуфляжем, но на него я внимания не обратил. Меня полностью устраивала полученная вчера куртка и штаны, которые я так и не вернул их владельцу. А вот остальное тут же захотелось рассмотреть получше. Аршавин сделал правильные выводы из нашего вчерашнего боя и подобрал для меня два меча, длиной в полтора локтя, и в парных ножнах. Они крепились на спине рукоятями вниз, а последняя треть ножен была выполнена из металла с длинной щелью для клинка, чтобы не тянуть оружие дальше, чем достают руки. Там же лежали боевой нож и два метательных. Их Ратай положил чуть в стороне, будто не был уверен, что они пригодятся. «Хороший выбор», — одобрительно произнес Антип, наблюдая за тем, как я цепляю на себя сбрую. «Видел ваш бой вчера, Ярослав Константинович. Очень достойно. Искренне восхищен вашим мастерством. Что передать Анастасии Константиновне по поводу вашей экскурсии? Это было настоящее мастерство. Такого можно было добиться только за много лет упорной практики». Антип не изменил тон. Выражение лица осталось таким же невозмутимым, но все окружающие отчетливо поняли, что слуга ни на грош не верит в идею экскурсии. «Скажи, что вернемся к вечеру», — немного подумав, ответил я. «Завтра много дел. Николай Петрович, княжна уже говорила вам, что ей понадобится сопровождение в небольшой поездке». «Да, ваша светлость», — кивнул Ратай. «Два бойца и водитель ждут. Машина готова». «Хорошо», — произнес я и, поймав взгляд стоявшего неподалеку Полоза, показал ему флягу. «Надо наполнить. Сейчас сделаю, ваша светлость», — быстро подошел ко мне дружинник. «Я мигом. С собой возьми еще двоих», — посоветовал я. «Или машину подгони». Полоз весело рассмеялся, подумав, что я шучу. Аршавин только хмыкнул и жестом отправил за бойцом еще пару дружинников. Скорее всего, магические фляги Ратай уже видел раньше, а мои навыки владения аспектом воды успел оценить лично. Антип, сославшись на то, что ему надо готовить гостиную для завтрака девушек, пожелал нам удачи и ушел. Я подтянул ремни ножен и пару раз пробежался вокруг пикапа. Потом попрыгал на месте, проверяя, чтобы ничего не болталось и не мешало. Потом еще раз все подтянул. «Учитесь, дармоеды, у князя своего», — весело рыкнул Аршавин. «Что не выход в патруль, то кто-то звенит, как кошелек попрошайки убогого с медиками». «Старшой!» — послышался натужный крик, и все обернулись в сторону навеса. Там едва тащились Полос с напарниками, пытаясь доставить к нам мою флягу. Ее сестру я уже повесил на пояс и даже проверил, как быстро может идти поток воды. «Помоги, Лева», — немного понаблюдав за мучениями подчиненных, произнес Ратай, обращаясь к водителю. «Подгони к ним машину». Через несколько минут с погрузкой было покончено, и два пикапа выехали за границу усадьбы. Раньше владения рода Разумовских тянулись почти на 100 километров вдоль аномальной зоны. Территории всех аристократических семей в первом защитном периметре выглядели примерно одинаково. Узкая полоса шириной в пару десятков километров и длина вдоль границы, на какую хватало сил у рода. Это было очень важное условие. Никаких поблажек или послаблений император не допускал. Если не справляешься с защитой земли и к жителям на дело регулярно прорываются измененные животные, то, будь ты хоть трижды князь из древней семьи, землю заберут и отдадут более сильному роду. Благо, очередь из желающих стояла длинная. В принципе, это и произошло с нами. Вот только сделали это без нашего ведома. Раньше безопасностью границы у нас занималась младшая дружина. Ближники, во главе с Аршавиным, работали только в аномалии. Вместе с моими старшими братьями и отцом, 6 лет назад младшая дружина рода насчитывала почти 1000 подготовленных воинов. Под рукой Шатуна ходило около 100 бойцов. Сейчас вся наша армия помещалась в 2 пикапах. Всего с собой Ратай взял 50 бойцов. 5 осталось охранять особняк, а еще 3 должны были сопровождать Настю. Насколько я помнил, еще 5 или 6 находились в дозорах на самых опасных участках, откуда чаще всего приходили звери из аномалии. Вот, собственно, и все. На самом деле, погибло во время обороны не так много людей. Сопротивление было ожесточенным, но силы оказались неравны. Аршавин потерял половину своих парней и отступил в лес. Объединенные силы 3 крупных родов забрали нас с сестрами и увезли в Москву. К этому времени все уже знали, что глава рода и его старшие сыновья в допросных 6-го отдела жандармерии. Каким-то образом мой отец сумел передать весть, чтобы дружинники не бились до конца, а ушли. Иначе бы имение просто стерли с лица земли, вместе с детьми опального князя. Дальше начался период разрухи и распада. Большая часть младшей дружины просто разбежалась. Люди боялись угроз и преследования со стороны императора, им надо было чем-то кормить семьи и как-то жить. Чисто человеческие нужды, вполне понятные и адекватные. Всего за год от младшей дружины осталось меньше трети. Даже из ближников нашлись те, кого переманили в другие рода. Однако, были и те, кто уходить не хотел. Таких Аршавин сам выгонял за пределы надела вместе с семьями, с тяжелым сердцем и добрым словом. Содержать дружину было ни на что, и Ратай это прекрасно понимал. В итоге, остались только те, кому терять было нечего, или кто решил до конца остаться верными моему роду. Машины ехали по укатанной лесной дороге. Земля уже достаточно просохла, чтобы не плыть по борта в грязи. Одуряюще пахло сырым мхом и какими-то цветами. От имения до границы аномалии было всего 10 километров, и я был уверен, что много времени поездка не займет. «Куда сначала?» – спросил я у Николая, который решил ехать вместе со мной в кузове пикапа. «Проверим гнезда», – не раздумывая ответил Ратай. «Нужно сменить ребят. Потом прокатимся по тропам, где селки стоят, а там видно будет. Или своим ходом прочешем какой-то участок, или по пути встретим кого. Что с семьями твоих ребят?» – прямо спросил я. Этот вопрос беспокоил меня уже давно. В идеале, среди бойцов Аршавина остались только одиночки, но верилось в это слабо. «По-разному, князь», – спокойно ответил Николай Петрович. «Ты не переживай за это. У нас уже третий год все относительно стабильно. Кто-то в поселке ближайшем живет, кто-то к родичам перебрался в Тверь. Все ситуацию понимают. Проблем точно не будет. Не в проблемах дело, Шатун», — покачал головой я. «Вернее, не в проблемах от близких твоих ребят. До этого вы сами по себе были, хоть и родовые земли удерживали. Сейчас другая игра пойдет. Думаешь, могут попробовать надавить?» — недобро прищурился воин. «Не знаю», — пожал плечами я. «Надавить, пригрозить, похитить. Всякое может быть. У нас сейчас каждый человек на счету. Убери троих, и мы ослабеем. Убери десяток, и захлебнемся в потоке зверей из аномалии». «Я понял, ваша светлость», — кивнул Ратай. «Прикажу бойцам своих близких в надел возвращать. Но это тоже непросто будет. С жильем поможем», — уверенно ответил я. «Содержание тоже обеспечу, обещаю. На днях в поселок съездим. Только мне перед этим в Тверь смотаться нужно будет. Как вернемся, займусь, Ярослав Константинович», — снова кивнул Аршавин. «Давно пора было, но все руки не доходили. Да и не просто им тут жилось. В поселениях тоже народ разношерстный остался. Мы их не трогаем, но они тоже помогать не рвутся. Так и живут, вроде и не под князем, но и не под имперской властью. И это решим», — спокойно произнес я. Разговор как-то сошел на нет. Еще минут 10 мы ехали по густому лесу. Местами виднелись следы недавних боев. Где-то выжженные пятна на земле, а где-то наоборот, жухлая трава, как бывает после обморожения. Звери из аномалии несли в себе самые разные аспекты, и далеко не всегда их можно было легко остановить. «Привет, Орел!» Когда пикап встал у высоченной сосны, выкрикнул Аршавин. «Как обстановка?» «Тихо все, старшой!» — послышался сверху усталый голос. «Мехи летают, а так не видно никого». На вершине сосны находилась странная конструкция, действительно напоминавшая гнездо гигантской птицы. Больше 2 метров в диаметре и с крышей из переплетенных веток. Шатун сумел обеспечить своим дозорным минимум комфорта и безопасности. Из открывшегося люка в дне гнезда вниз упала веревочная лестница. По ней быстро спустился боец со старенькой снайперской винтовкой на плече. «Иди ложись», — кивнув на наш пикап, приказал Аршавин. «Ежа, твоя смена». «Понял», — быстро ответил мой вчерашний противник и, приняв из рук своего соратника винтовку, полез наверх. Судя по тому, с какой осторожностью он держал оружие, винтовка имела громадную ценность для всей дружины. «Что за мехи?» — с интересом спросил я. «Вроде бы, о таких монстрах я не читал, но рядом с аномалией возможно всякое. Дроны», — нехотя пояснил Аршавин, — «носятся вдоль границы, иногда по несколько раз за день. Кому принадлежат, неизвестно. Одно время совсем обнаглели и рядом с гнездами висеть начали, но мы их быстро от этого отучили». «Понятно», — задумчиво ответил я. Сразу напрашивалось несколько вариантов, но стоило их сначала обсудить с Настей. Может, что-то получится придумать с любопытными хозяевами дронов. Спустившийся боец забрался в салон и тут же закрыл глаза. Сутки в дозоре — не шутка. Мы загрузились в машины и поехали к следующему гнезду. «Патронов надо докупить к винтовкам, Ярослав Константинович», —

и черепам водянок. Каждый артефакт работал на конкретную цель, и я с уважением посмотрел на Шатуна. На мелочь обычно, ваша светлость, немного смутился от моего взгляда Аршавин. На самом деле, он провел огромную работу, которая могла его озолотить. Правда, вряд ли кто-то без опыта командира моей ближней дружины смог бы повторить подобное. Огнилисы в основном, а так водянки еще попадаются, ветрокрылов пару раз ловили. Если вовремя успеть, то зверь живой будет. Потому и ходим каждый день. Лед от костей водянок долго не держит, поэтому сбегает добыча, если вовремя не забрать. Удержание около суток, покачал головой я. Да вы гений, Николай Петрович. На более крупную дичь настроить сможете свое изобретение, если ресурсы будут, немного подумав, уверенно ответил Ратый. Но это сильно накладно получится. Проще их просто сдать скупщикам за живые деньги. Не скажи, покачал головой я. Во время третьей остановки достали из ловушки обмороженную огнилису. Уже третью за сутки, хотя вчера Аршавин говорил, что добычи не особенно много, а тут 4 монстра всего за день, и даже не прямо у аномалии, а в нескольких километрах от периметра. Необычно. Странно даже, словно услышав мои мысли, проворчал Ратый. За последнюю неделю вообще никого не было, а тут и шустрик, и лист целых 3. Всякое бывает, пожал плечами я. Говорить о том, что соседи стянули к себе толпу приручителей и погонщиков, я не стал. Пока эта информация еще не подтверждена, но тенденция заметна. До границы между двумя владениями было чуть меньше 15 километров, но остановиться я приказал раньше. Хотелось пройтись и осмотреться на местности, чтобы понимать, с чего начинать. Обычно граница между территориями двух родов имела вполне реальный вид. Иногда бетонные стены, иногда заграждение магических ловушек и сетей. Затраты на стройку были обоснованы. Так гораздо меньше возникало споров между соседями по поводу добычи. Потому что каждый монстр шел в казну рода, вернее, ресурсы, полученные с него. Промышленность империи изначально создавалась с упором на ресурсы из аномальных зон. Переработкой и использованием этого добра занималась целая индустрия. Даже твари первого ранга ценились в сотни раз выше своих обычных собратьев, а за живых скупщики давали еще больше, но по другой причине. Каждому одаренному нужно было убивать монстров, чтобы развить сферы разума. Это был сложный и утомительный процесс, да еще и бесполезный зачастую, особенно для высокоранговых магов. Главная проблема заключалась в том, что любой обитатель аномалии нес в себе заряд определенного аспекта, или даже нескольких. Для получения первого ранга, необходимо собрать 10 сфер разума своего аспекта. И вот тут начиналось самое интересное. Убийство каждого монстра оставляло свой след. В итоге, одаренные, постоянно сражавшиеся с чудовищами, убивали всех подряд. Заряды разных аспектов формировали неправильную цепочку сфер, и маг превращался в своеобразного магического калеку. Таких было полно среди вольных. Всего одна ошибка перекрывала доступ к дальнейшему увеличению силы, а ритуал очищения могли позволить себе только очень богатые люди, в основном, аристократы. Весь набранный прогресс откатывался к предыдущему уровню. Это месяцы и годы труда. Рисковать не хотелось никому. Сражаться с тварями тоже горели желанием далеко не все. Так появился рынок живых монстров разных аспектов. Маги, не выходя из столичных особняков, покупали нужных тварей и весело убивали их у себя во дворе. Поэтому, на живую добычу спрос и цены были значительно выше. Сам того не подозревая, Аршавин дал мне огромный рычаг для улучшения благосостояния моего рода. Если к этому всему еще добавить приличных размеров налог, который нужно было платить в императорскую казну с каждого добытого зверя, то получалась вполне закономерная картина. Отдавать твари даже первого ранга в руки соседей никто не хотел. Поэтому я изрядно удивился, когда мы наконец добрались до границы. «Здесь, ваша светлость», осмотревшись по сторонам, произнес Аршавин. «Мы стояли посреди обычного леса. Густой кустарник справа, небольшая поляна слева. Прямо передо мной уходили вдаль ряды деревьев. Даже примитивной засеки не было. Дальше земли антиповых начинаются. То есть, как определил, пытаясь найти хоть какие-то ориентиры», спросил я, при этом сделал вид, что на заминку Шатуна внимания не обратил. Земли антиповых все еще, на бумаге, принадлежали моему роду, и это сильно не нравилось Ратаю. Я прислушался к ощущениям, которые передавала мне наблюдательная сеть. К этой точке границы я шел сознательно, потому что ручеек восстановления был направлен именно сюда. Вон, указав на пару зарубок, видневшихся на ближайшем дереве, ответил Аршавин. Я такие по всей границе поставил. Пробовали засеки делать, но их разобрали полностью. Понятно, проворчал я и вышел в центр поляны. Там сверху падало пятно солнечного света из просвета в кронах деревьев. Видимо, что-то отразилось у меня в голосе, потому что Ратай немного помрачнел. Мы присматриваем, Ярослав Константинович, произнес командир дружины. Когда особенно нагло лезут, даем отпор. Не сомневаюсь, Николай Петрович, улыбнулся я. Меня другое интересует. Что именно? Уточнил Ратай. Помнишь письмо Алексея Андреевича? Спросил я, и Николай кивнул. Согласно этому документу, наш благородный сосед полностью обеспечил безопасность территории, которую взял под свой патронаж. Даже перечислил все меры, принятые для этого. Там много всего было. И постоянные усиленные бригады дружинников, оборонительные рубежи, межевые стены. Широко размахнулся, присвистнул Аршавин. Недешевое это удовольствие. Так и князь не стеснялся, хмыкнул я. Разум потянулся к источнику. Остатки маны в резерве тут же активизировались, а следом за ними и все мое тело. За 5 лет патронажа аж 2 миллиона рублей запросил с меня. Сколько? Возмущенно взревел Шатун. Да за такие деньги можно было стеной всю аномалию обнести и еще на армию дежурную хватило бы. Тут хорошо, если раз в неделю кто-то появляется. Да и то, хрен пойми зачем. Вот и мне это странным кажется, широко улыбнулся я. Как минимум, один аргумент для беседы с соседом у меня уже появился. Ладно, посмотрели и будет. Поехали парней твоих менять. Высоко над деревьями пролетел дрон. Несмотря на свои слова, двигаться с места я не стал, пока не услышал едва заметное изменение в работе аппарата. Оператор дрона наконец меня заметил и повел его дальше. Вот теперь можно уходить. Вопрос только в том, как быстро отреагируют на наше появление соседи. До машин отряда идти было минут 20. Я решил пройтись вдоль границы и через пару километров свернуть к нашей временной стоянке. Теперь уже уверенно двигался по зарубкам, оставленным Ратаем. Однако, до пикапов дойти мы не успели. «Едет кто-то», — негромко произнес Боров. Несмотря на прозвище, дружинник выглядел очень худым и даже истощенным. Вряд ли из-за каких-то проблем со здоровьем. Скорее просто такие особенности тела. «Восток, ваша светлость», — тут же посмотрел на меня Аршавин. Ратай пытался понять, как же так получилось, что мы и на Шустрика напоролись, и патруль Антиповых встретили, хотя он появлялся тут даже не каждую неделю. Отвечать на немой вопрос я не торопился. Стоило сначала убедиться в своих предположениях. Нам лучше отойти от границы. Почему? Удивленно поднял брови я. Могут посчитать за браконьеров, нехотя ответил Шатун. А потом попробуй докажи, что не осел. Может, не стоит, Николай Петрович, покачал головой я. Посмотрим на патруль соседей вблизи. Вскоре из зарослей в сотне метров от нас появились 2 вездехода. Очень качественные агрегаты. 6 колес, полный привод, бронированный кузов, по 8 человек экипажа в каждой. Отличные машины, толковые. Но водители их оказались не очень аккуратными. По крайней мере, оба вездехода остановились очень неудачно. Буквально в последний момент, капот одного из транспортов соседей замер в полуметре от меня. «Утречка, бродяги!» — выкрикнул из открывшейся двери грубый мужской голос. Его обладатель появился мгновением позже, осветив мир щербатой улыбкой. «Чего шляетесь по землям славного рода князей Антиповых? Или в своей дыре дичь закончилась? Подкинуть на сухпай, вояки?» Судя по всему, это было традиционное приветствие от коллег. Из вездехода послышался дружный хохот, и первый мужик спрыгнул на землю. Следом за ним начали выбираться остальные. В отличие от моих бойцов, патрульные Антиповых были в полном снаряжении. У каждого при себе имелся карабин и меч. Дополнительного обвеса тоже было в избытке, так что мы действительно смотрелись на их фоне случайными прохожими. «Шатун, может, пора уже одуматься?» Нагло глядя на Ратая, продолжил командир патрульных. «Если не Алексея Андреевича, то другие предложения прими. Сколько ты на себе эту дохлую тушу тащить будешь? Если попросишь, то и парней твоих возьмут, и деньгами не обидит. Хоть достойному роду послужишь, а не всякой шелупони полудохлой. Кому и как я служу, не твое дело, лось. Язык твой паршивый доведет тебя когда-нибудь до беды», — рыкнул в ответ Аршавин. «Мы на своей земле, нарушений границы не было. Проваливайте обратно в свою казарму». «Мда-а», я поставил в голове еще одну галочку в пользу Ратая. «Мой главный дружинник не только силой не обделен, но и умом. Учитывая такой стиль общения, сдержаться ему было, Думаю, чрезвычайно трудно. По силе он на голову превосходил всех этих наглецов. Вот только все эти провокации, скорее всего, тоже были с подачи старших. Убей или посади Аршавина и все, весь надел можно забирать под предлогом защиты граждан империи. Эх, Шатун, Шатун, как же мне с тобой повезло, а это уже нам решать, зловеще усмехнулся лось. Парни заметили, что двое твоих пересекли границу. Правда, бойцы, а то, сразу же закивали дружинники Антиповых. Боров твой и вон тот щуплый, поняв, что видит меня впервые, указал в мою сторону командир патруля. Значит так, с вас пара огнились живых и мы сделаем вид, что ничего не видели. Значит так, негромко, но очень четко произнес я и прямо посмотрел в глаза командиру чужих дружинников. За нарушение границы владений рода Разумовских, я назначаю Виру в 100 тысяч рублей. Николай Петрович, сделайте несколько снимков, чтобы нам было, что показать нашему доброму соседу. Шатун зловеще улыбнулся и махнул рукой своим бойцам. Трое тут же достали телефоны и начали снимать машины соседей. Ракурсы выбирали так, чтобы на фото были хорошо видны зарубки на деревьях. Вы совсем страх потеряли, дикари, моментально растеряв напускное веселье, рявкнул дружинник. Да я с нетерпением ждал продолжения фразы, но в этот момент начал истерично сигналить второй вездеход. Его с моей точки зрения было почти не видно. Соответственно, меня экипаж второй машины тоже не видел. Командир патруля недовольно обернулся и у него на груди тут же ожила рация. «Саня, это новый князь», — быстро выпалил странно знакомый голос. «Молодой Разумовский». Я чуть наклонился в сторону и увидел за лобовым стеклом мужика со знакомой рыжей бородой и красным лицом. Жаль, довольно неприятное совпадение. Можно было выжать из ситуации немного больше, но и так было неплохо. Попытка напугать незнакомого бойца соседей заставила дружинников Антиповых проехать лишние десяток метров. Этого было достаточно, чтобы зафиксировать нарушение. Названная Вира была баснословно большой, но я был полностью в своем праве. Алексей Андреевич определенно попытается выразить свой протест, и я с радостью его выслушаю. А вот то, что я увидел дальше, мне определенно не понравилось. Лось хоть и был наглецом и провокатором, но он все же был дружинником не последнего рода, держащего периметр аномалии, и какой-никакой командир. Прямо сейчас он оценивающе смотрел на меня, моих людей, а еще украдкой бросил взгляд на свои силы. Прикидывает возможность нападения, что за дичь тут творится. Ты язык проглотил, служивый, презрительно скривился я, добавив в голос металла и одновременно обращаясь к аспекту огня. Не хотел я этого делать, снова перекос случится, но огонь эффектнее воды в данном случае. Мне его нужно припугнуть, чтобы дурные мысли в голову не лезли. От меня ощутимо пахнуло жаром и мутное раздумье враз исчезло из взора дружинника Антипова. Возможно, разом как-то сдулся лось. Что ни говори, ободаться с главой княжеского рода, обладающего магией, он был не готов. Не того полета птица. Возможно, произошло какое-то недоразумение, ваша светлость. У наших машин тормоза барахлят. Водитель сделал все возможное, но сами понимаете, транспорт тяжелый, да и под шинами не асфальт. Вот и получилась накладочка. Аршавин аж крякнул от удовольствия. Такого поворота он точно не ожидал. 5 лет дружинники рода Разумовских терпели насмешки и оскорбления. Они делали все возможное, чтобы выполнить свой долг, и любой такой конфликт мог запросто перерасти в судебное разбирательство на самом высоком уровне. Всего несколько промахов, и сосед мог забрать остаток владений рода Разумовских. А сейчас вон оно как поворачивается. И для моих людей сегодня настал настоящий праздник, потому что еще ни разу они не видели, как командир соседей по прозвищу Лось заискивающе лебезит и заглядывает кому-то в глаза, пытаясь оправдаться. Даже не сомневаюсь в этом, спокойно улыбнулся я. Однако, нарушение имеет место быть и оно зафиксировано. Тут уже ничего поделать нельзя. Если у Алексея Андреевича возникнут какие-то вопросы, то мы можем с ним встретиться на нейтральной территории. Мне как раз завтра нужно по делам в Тверь. С радостью пообедаю с официальным представителем рода Антиповых. Быть может, мы можем как-то уладить этот вопрос на месте. Ваша светлость, явно превозмогая себя, выдавил лось, и Аршавин, стоявший за моей спиной, издевательски расхохотался. И как же мы это можем сделать? Удивленно поднял бровь я. Быть может, вы сами выплатите Виру за нарушение? Если бы она была раз в 5 меньше, господин, бледно улыбнулся дружинник, и я сделал вывод, что живется этим парням на содержании у Антиповых очень неплохо. Мало того, что у них водились такие деньги, так еще и рисковать теплым местом, сообщая о собственном провале, им очень не хотелось. К сожалению, такой вариант невозможен, выждав немного, ответил я. Вы служите князю Антипову, и он несет полную ответственность за все ваши действия. Поэтому, жду официального ответа от вашего господина. Хорошо, поняв, что я и не собирался принимать его условия, убито ответил лось. Я все передам Алексею Андреевичу. Бойцы Антиповых начали забираться в свой вездеход, лось шел последним. Я некоторое время обдумывал возникшую идею, а потом позвал командира отряда. Еще кое-что, произнес я, лично от меня передай Алексею Андреевичу, слово в слово. Скажи ему, что князь Разумовский благодарит доброго соседа за гостинцы и просит присылать еще. Глава 13. Оба вездехода соседи медленно и очень осторожно сдали назад. Я наблюдал, как уже на своей территории они развернулись и на всем ходу рванули на северо-восток. В нашу сторону полетели комья земли и ветки. Лось не сумел удержаться от последней пакости, но выглядело это откровенно жалко. Да и не долетело до нас ничего. Ваша светлость. Рядом возник Аршавин, и я мог поклясться, что так он не улыбался ни разу за последние 5 лет. Спасибо, ваша светлость. Это было. Пошли к машинам, Шатун. Хлопнув Ратая по плечу, улыбнулся я в ответ. Повеселились и будет. Надо обход закончить и ребят твоих сменить, а потом в усадьбу возвращаться. Чудится мне, что князь Антипов очень быстро попытается недовольство свое показать. Не посмеет, зло блеснул глазами Шатун. Теперь уже не посмеет, Ярослав Константинович. Это раньше они могли в любой момент заявиться. А теперь, когда род Разумовских официально восстановлен, такое будет считаться нарушением законов империи о частных владениях благородных семей. А до этого не считалось? С интересом спросил я. На самом деле, этот закон регулировал много самых разных вопросов, и я был уверен, что мои владения были хотя бы под относительной защитой властей. Считалось, криво усмехнулся Аршавин, да только на бумаге. Если на деле, то тут уже слово обычного вояки против князя. В Верховном суде всем плевать, что у Разумовских официального главы рода не было все это время. Я там даже говорить права не имею. А что скажет Алексей Андреевич, и так понятно. Хорошо, что ни разу до этого не доходило. Спасибо за это, кивнул я. Понимаю, что было непросто выдержать, Николай Петрович. Больше я им такого не позволю. Да было бы за что, ваша светлость, смущенно отмахнулся командир дружинников. Мы некоторое время шагали молча. Аршавина переполняли эмоции. Это было заметно даже по его походке. Остальные бойцы отряда тоже едва ли не летели над землей. Но Ратай сдерживался, наслаждаясь давно забытыми ощущениями. Только когда мы уже дошли до машин, Шатун внимательно посмотрел на меня. Ярослав Константинович, можно вопрос? Конечно, Николай Петрович, забираясь на борт пикапа, ответил я. Мне, почему-то, комфортнее было ездить в кузове. Может, сказывалась неприязнь к закрытым железным коробкам, в которых так сложно быстро отреагировать на изменившуюся ситуацию и чем-то ответить неожиданному противнику. Я ведь правильно понял ваше послание князю Антипову, тщательно подбирая слова, задал вопрос Аршавин. Я не так давно прибыл в поместье, но Аршавин уже понимал, что давить на меня авторитетом или чем-то еще дело бесполезное. Это был хороший знак. Я ожидал, что опытный воин все же попытается сделать что-то подобное, пусть и исключительно из благих побуждений. Вы считаете, что такое активное появление на нашей территории аномальных животных как-то связано с соседями? Я улыбнулся и пожал плечами. Ратай, как я и ожидал, оказался очень умным человеком. Сложить 2 и 2 для него труда не составило. Однако у меня пока точных сведений не было, о чем я и решил сказать. Это только предположение, Николай Петрович, произнес я. Мне недавно сказали, что наш сосед решил подготовиться к циклу расширения аномалии и стягивает в свое имение определенных специалистов. Тоже думал недавно, что расширение не за горами, разом помрачнел Ратай. Машины тронулись с места и покатили к ближайшему гнезду. До него было совсем недалеко, но времени на разговор вполне достаточно. Надеялся только, что год хотя бы протянем еще. Обычно в середине лета гон начинается. Даже не знаю, как справляться будем. Последний цикл 6 лет назад был. Тогда еле отстояли границы на дело. А кого стягивает Антипов? Есть данные? В этом-то весь вопрос, Николай Петрович, усмехнулся я. Мне сказали, что Алексей Андреевич в этот раз сбивает целые отряды приручителей и погонщиков. Я, конечно, сам ни разу не видел вживую цикл расширения. Вот ведь тварь. Разом поняв всю сложность ситуации, гневно выдохнул Шатун. Для него все встало на свои места. Судя по разом изменившемуся лицу, Аршавин припомнил еще несколько ситуаций, которые подтверждали мои слова. «Простите, ваша светлость», тут же смутился он. «Все-таки уважение к аристократам было у местных людей в крови, даже у таких сильных и независимых, как мой Ратый, даже к таким тварям, как князь». «Да ничего», кивнул я с улыбкой, «бывает. Так что ты думаешь, у нас большие проблемы, ваша светлость?» «У нас могут быть большие проблемы», Ратый, выделив голосом начало фразы, ответил я, «или появятся большие возможности, но для этого мне понадобится твоя помощь. Сделаю все, что в моих силах, Ярослав Константинович», ни секунды не раздумывая, ответил воин. «Но будет непросто». «А просто никто и не обещал», резонно ответил я, «но первый ход сделан. Дальше посмотрим, как пойдет». Смена дозорного прошла рутинно. На пост отправился Боров, а рядом с двумя спящими в салоне пикапа бойцами появился третий. Я сделал себе заметку в памяти, что нужно что-то решать с размерами дружины. Ребята работали на износ. Если не на дежурстве в гнезде, то в патруле. Если не в патруле, то тренируются в имении. Так никакого здоровья не хватит. Последние два гнезда порадовали добычей. У одного наблюдатель подстрелил огнелису, а у последнего в силках лежал промороженный земляной буйвол. Эти монстры выглядели крайне странно и тоже относились к первому рангу. Если представить себе матерого зубра и уменьшить его раз в 10, то получался земляной буйвол. Разве что шерсть у них всегда была покрыта слоем грязи, будто животное только что вылезло из глубокой лужи. Почему на этих животных аспект земли сработал в обратную сторону, никто не знал. Я вообще понял из своих поисков в сети, что люди не особенно глубоко изучали воздействие разных аспектов на животных и причины мутаций в аномалиях. То есть самих животных разбирали на части и внимательно исследовали каждый волосок на предмет полезности. А по первопричинам никаких данных не было. Возможно, это касалось только открытых источников. Потому что я не раз видел новости о том, что очередной отряд одного из старых родов вернулся из глубокого рейда по территории аномалии. А вот зачем они туда ходят, никто не говорил. Обратный путь прошел спокойно. От самого дальнего гнезда до усадьбы ехать было всего километров 20. Все бойцы уже предвкушали заслуженный отдых и скорый обед. Рюкзак с провиантом от нашей кухарки так и остался нераспечатанным. Наблюдательная сеть тоже молчала, и я как-то незаметно расслабился. Как оказалось, полагаться на дырявую родовую сеть не стоило. Стоять. Когда до ворот в имении оставалось не больше десятка метров, внезапно прозвучал в воздухе многократно усиленный магией мужской голос. Заглушить двигатели. Приготовиться к досмотру. Это еще что за новости? Поднявшись во весь рост, начало осматриваться в поисках говорившего Аршавин. Кто смеет отдавать приказы на земле рода князей Разумовских? Рев Раты оказался ничуть не слабее чужого заклинания. Я уже отследил источник голоса. Маг воздуха не ниже третьего круга стоял в тени ворот и внимательно смотрел в нашу сторону. Простая серая форма без знаков отличия и очень примечательный автомат на плече. Такие машинки использовали только для боев против магов, а значит, гости у нас были очень важные.